Глава 17. Осада. Убедившись, что на участке для метания гранат и вблизи него отсутствуют люди, животные, машины и так далее, руководитель занятия указывает метающему место для метания. Жизненно уставное. Чоппер, три токарная, креатомехани, ла прикадора де карне, секьюрес. В общем, мясорубка. Профессор Островная. Полиглотство за 5 дней. На демонстрацию похоже. Игорь помнил всякие октябрьские, майские, протестные и наоборот. Но там понаряднее, с транспарантами и флажками. Сейчас ничего праздничного. Густеющая плотная толпа, порой в полутьме угадывались брусья и палки в руках врага. То ли примитивное оружие, то ли штурмовые приспособления, из которых соберут подобие лестниц. Игорь короткой очередью свалил высокого Чубакку. Живая стена взволновалась, но тут же сомкнулась над упавшим. Значит, сдох. Раненых непонятный враг оттаскивал к дому игумного. Видимо, там было нечто вроде госпиталя и центра управления этой туповатой осадой. Конечно, имело смысл стрелять одиночными и выбирать командиров, пулеметчиков, снайперов противника. Но никаких командиров разглядеть пока не удавалось, а пулеметчики были осторожны. С меткостью у них было так себе, хотя окна исправно расколачивали. Из дробовиков и пистолетов добиться большего сложно. Делают паразиты, что могут. Все же человеки они. Керст дважды видел вполне одетых нормальных людей, перебегавших у забора посольства. Осторожны и разумны, следовательно, куда опаснее Чубак. Хотя лохматых попробуй свали. Поначалу казалось, что они оживают. Попадание пули 5,45 исправно валило лохматую фигуру, но через минуту та, пошатываясь, поднималась. Видимо, лоутка все верно про три печени говорила. Живучие, перерасхода патронов требуют. Зашипела, ожила рация в кармане бронежилета. Второй. У меня сапиенсы появились. За помойкой скапливаются. Вооруженные. «Прием?» «Понял, первый. Здесь по-прежнему, но их уже 1000 две, а может, 3. В основном лохматые. Пулемет бы нам какой?» «Ага. А лучше 3. Лохматые отвлекают. Штурмовать людишки будут. Внимание не теряй. Как понял? Прием?» «Понял. Не теряю. Конец связи». «Отвратительная формулировка». Отозвалась на последние слова ворона, рации не имеющая, но все и так слышавшая из-за близости центрального поста, за коим и находилась. «Магазин принести? Я набила». «Благодарю, пока не нужно. Вы пока патроны соберите. Есть предчувствие, что отходить придется весьма спешно. Тут этих противников как на похороны генсека набежало. А что у вас, любезная моя?» «Перед дверьми пусто. Я стулья на заграждение уложила». «Весьма предусмотрительно. Вообще мы получаем неоценимый опыт. Жаль, что именно сейчас, с некоторым опозданием, мне ощутимо не хватает стрелковой подготовки». «Игорь, будьте любезны, не взрывайте девичий мозг. При чем тут стрелковая подготовка? Кстати, я бы чувствовала себя полной дурой, совокупляясь с каким-нибудь Натти Бампо чулком-следопытом». Игорь, не сразу вспомнивший, кто такой этот Натаниэль Бампо, засмеялся. Товарищ Воронов смены последнего полувека в кинотеатры принципиально не ходила. Телевизор игнорировала, а читала только классику, отчего ориентировалась на довольно странных супергероев. «Да, я стара и скучна, как обглоданный селедочный хребет», признала девушка, пародируя очевидные межпространственные интонации. «Визит всеведущей гости нам бы не помешал. Что ей стоило пулемет притащить?» — вздохнул Игорь. «Драгоценная птица, к чему такая самокритика? Вы молоды, дьявольски привлекательны, а ваша нынешняя прическа меня с ума сводит. Заметьте, я глубоко искренен». «Я знаю, самой очень хочется». «Игорь, мне кажется, вдоль стены подходит. Справа. Конечно, я могу ошибаться». «Едва ли. Скоординируют атаку с разных направлений». Керст нажал кнопку рации. «Первый. Похоже, они начинают». «Принял. У меня тоже активность. Держитесь, блудливые». «К кто был обозван блудливыми, штурмующие или гарнизонно подчиненные, Игорь не совсем понял, поскольку в рации загрохотал маузер, потом передатчик отключился. В общем-то, детализировать было не к спеху. Толпа чубак разом двинулась вперед, побежала, быстро набирая ход. АКС сыпал огнем и гильзами, живая стена приближалась, ничуть не желая редеть. Игорь поменял магазин, подумал, что руки вот-вот начнут трястись. Но думать было некогда. Усато-бородато-волосатые лица были все ближе, скалили рты, стрекот автомата заглушал многоголосое «гы», но вопль все равно залетал в открытые окна. Магазин снова пуст. Игорь выдернул из кармана жилета следующий. В паузе «гы» гулко заполнила комнату, Керст едва расслышал крик вороны. «Да куда ж тут отвлекаться?» Отскакивая от окна, Игорь вылил за подоконник длинную струю огня. Брызгали кровью, валились на тротуар и мостовую лохматые тела. Пространство на миг очистилось, но АКС смолк. Тут Игоря крепко ударило в плечо, развернуло вокруг оси. На ногах Керст удержался, выбежал в коридор. Перед входными дверями в вестибюле что-то ворочалось. Ворона прижималась к стене за углом, стискивала не очень полезную чоповскую резиновую дубинку. От угла отлетали брызги пористой каменной облицовки. Пулевые выбоины ложились густо. Игорь увидел перебирающихся через баррикаду чужаков, вполне человеческого обличья. Впереди стоял мужик в оливковой короткой куртке-пилоте и сосредоточенно стрелял из револьвера по вороньему углу. Другой чужой сидел под заграждением, держась за окровавленную голову. Автомат был пуст, но на бедре Керста ждала Неста. Игорь выдернул из пластика пистолет. Стрелок среагировал, выстрелил, но пуля прошла чуть левее головы Керста. Игорь нажал на спуск еще от бедра. Первые пули прошли мимо, но Неста ритмично дышала голубоватым огнем, легкая отдача не мешала, разрывные пули расшвыривали чужаков. Голова стрелка лопнула первой, вздрагивали несчастные искореженные двери, стоящих там людей уже не было. Неста замолкла, откатив затвор в голодное положение. Игорь сунул пистолет в кобуру, поменял магазин в автомате. Вот теперь руки вздрагивали. На баррикаде кто-то зашевелился, силясь встать. Ворона шагнула из-за угла, метнула резиновую дубинку. После сокрушительного попадания палка отлетела к потолку, задела светильник и заскакала в углу вестибюля. Чужак замер, голова частично сплющена. «Недурно, но снаряд, наверное, не совсем тот», — пробормотал Керст, взводя автомат. «Первого я телефоном сшибла», — объяснила ворона с законной гордостью. «А связи так и не было?» — бездумно спросил Игорь. Почему-то было тихо, только потрескивал поврежденный светильник. Стихло уличное «гы», молчал маузер, казалось, все повымерло. Нет, все же слышно, как топчутся снаружи. Считают, что закрепились? Первый, двери пока за нами, чужие под стеной. Чего-то ждут? Прием. Они не ждут, второй, уже на крыше. Лохматые прикрытия, штурмуют люди. Пока у них бойцов немного. Попробуй зайти в комнаты АСУ и прочесать фланкирующим. Только по бойцам. Как понял, прием. Понял тебя. А здесь? «Дверь и окна. Тут им осталось только в окна влезть и к лифтам выйдут. Оставлять? Прием!» «Да нафиг им лифты! Они вниз идут, к нам! Все остальное для отвлечения. Стрелки перегруппируются, стадо на главную дверь погонят. Не давай им взять инициативу, как понял?» «Понял. Отошел». Игорь кивнул все слышавшей вороне, загнал в пистолет кассету. «Надо бы не тупить, сосредоточиться. А то толчешься, как дурак с пустым оружием. Я быстро». «Была бы польза. Игорь, вы за меня не волнуйтесь», — несколько нервно потребовала полубогиня. «Знаете, я все же буду волноваться. Немного. Вы бы лом взяли. Ножка стула не совсем соответствует моменту». «Непременно возьму. Но где?» «Между задними дверьми дворовый инструмент стоит». Ворона негодующе фыркнула. «Сударь! А чуть раньше сказать?» Не решался предложить столь грубый и неблагородный предмет. Застрять в лифте было бы глупо, но бежать вокруг еще глупее. Ничего, зеркальная кабина благополучно высадила Керста на третьем этаже. Здесь словно ничего и не происходило. Двери переговорных и кабинетов заперты, и даже легкий запах кофе еще держался. Ничего, это мы исправим. Игорь положил руку на ручку двери. Замок тихо щелкнул, отпираясь. Широко двери не распахивать, а то коридорный свет могут снаружи заметить. Подоконники здесь широкие, мебель сдвинута в угол. Пустует комната, что, несомненно, наносит урон финансовому благосостоянию акционерного общества. Вообще-то капец межкниги. Сейчас накидают в окна бутылок коктейлей и гранат, спалят здание. Ствол автомата отвел жалюзи, и у Игоря перехватило дыхание. Улица была темной от толпы. Лохматых были тысячи. Возможно, и до самой Октябрьской толпятся. Скажут им фас, и рванет это стадо, разнесет здание на кирпичи. Твою мать! И что теперь? Сдаваться, что ли? Малодушию нет места в керстовской философской модели мира, поскольку по самому факту наличия души большие вопросы имеются. Мысли путанные, но глаза и руки дело делают. Людей Игорь видел, двое скрывались за оградой посольства. Похоже, снайперы, но попробуй их там достань из автомата, только пол уха и видно. По чубакам стрелять? Смысл? Тут дивизион РСЗО был бы к месту. Видимо, по какому-то сигналу масса чубак пришла в движение. Один из флангов двинулся слаженным потоком, резво сворачивая в переулок, обтекая торец дома и исчезая во дворе. Лохматые головы двигались прямо под Керстом. Все-таки они разные. Вон лысеющий побежал, наверное, не просто клоны. Идут дисциплинированно. Команда слева по три марш явно отработана. Вот. Везет иногда Керстом. Расталкивая мохнатых, наперерез потоку, пробивалась слаженная группа. Судя по наглости, очевидные люди. И вполне живые. 9 человек. Одна явно баба. Разгрузки, разномастное оружие, пара автоматов или дробовиков типа Сайги, остальные стволы малоопознаваемы. Собственно, нам без разницы. Игорь вскинул автомат. Первая очередь оказалась, как ни странно, удачна. Остальные так себе. Может, осыпавшиеся стекла помешали. Но накрыл, корчились на асфальте, один пятился от дома, наугад бил по верхним окнам. Пышные пышки из стола, сайга. Игорь срезал стрелка. Тот рухнул, по-киношному раскинув руки и далеко отшвырнув оружие. Но свое дело сделал, отвлек. Двое уцелевших из группы успели проскочить за угол. Ничего. Игорь спрыгнул со стола. Вовремя стукнула в переплет пуля. Засекли. Керст, почти не глядя, выпустил короткую очередь по забору. Успел отметить, как кто-то из подстреленных штурмовиков ползет к тротуару. Раненые, они отягощают противника, даже такого странного. Игорь вылетел в коридор. Лифт ждал на этаже, отлично, не подводит техника. Первый. Одну группу накрыл, шли к дверям, с оружием. Давай, давай, второй, дерзай, я тоже пощипал. Слушай, они нам бутылок в окна не накидают? Волокли что-то такое. Вряд ли. Горючки не будет, им дом целым нужен, без пожара. Вы повнимательнее, чубаки прутся. Принял, понял. Игорь вывалился из лифта. Ворона сидела за углом на помятом стуле и возилась с телефоном. Рядом с девушкой стоял дворницкий лом. Провод подключила, но все равно. Бросайте, лохматые идут. Захрустело сразу у всех окон. Лезли. Игорь прыгнул ближе к дверям авиакасс, стараясь не терять из виду и главный вход. В окна уже заползали подсаживаемые снизу чубаки. Короткие очереди АКСа выбрасывали их назад или валили на пол. Корчилось на столе раненное существо, сшибало лапами карандашницы и органайзеры. Непрерывно лезли следующие. От поста закричала ворона. Пришлось отступить. Автомат смел втискивающихся в центральные двери лохмачей, снаружи затоптались, не в силах перебраться через груду мертвых и полумертвых тел. Игорь кинул опустевший магазин девушке, поймал свежий. Лязг раскаленного затвора. Теперь обратно. Из двери авиакасс уже выглядывала волосатая башка. Прятаться от пуль Чубак не стал. Наоборот, бросился навстречу, замахнулся палкой. Две пули пронзили каштановую грудь. Едва заметное отверстие. Зато со спины полетели шматки крови, прилипли к камню облицовки. Это хорошо. На цель не больше двух патронов. Керст очистил комнату касс. Гости сами торопились на пули, видимо, пытаясь заслонить собой окна. Автомат их валил, опережал, успевая достать и оконный проем, лопалась голова очередного взбирающегося лохмача. Раненые чубаки ползли к стрелку, в отчаянии швырялись, чем попало. В Игоря прилетел увесистый скоросшиватель. Валились на пол стеллажи, длинными осенними листьями порхали бланки авиабилетов. Керст понимал, что сейчас их сомнут. Его сомнут. Поскольку девушка-ворона вообще не боец. А он? Да, солдат. Но вовсе не профи-стрелок. Какой там опыт автоматчика? Разве что запись номера оружия в военном билете. Но руки делали, что нужно, безошибочно вталкивая полные магазины, швыряя пустые девушки. Ныло разбитое колено, чувствовались сломанные ребра под бронежилетом. Но не мешали. Наверное, для этих минут и держит наш город Керстов. Снова центральные двери. Здесь нападающие умудрились распахнуть обе створки, выволакивали наружу трупы. Пространство для волны готовят. Разумно. Игорь одиночными выстрелами свалил пятерых возящихся в дверях чубак. Убивать не нужно, достаточно колени-бедра прострелить. Уже не бойцы, только мешают другим. «Сейчас!» — предупредила ворона. Она выглядывала из-за угла, продолжая ощупью снаряжать магазин. Патроны россыпью катаются на растянутом между колен подоле, пальчики методично вгоняют в горловину. «Понял», — сказал Керст. «Девушка, а вы бесценны». Он успел дать короткую очередь в кассе, тут поперли с обеих сторон. Бойня. Не бессмысленная, скорее механическая, предельно напряженная. Успеть выстрелить в лоб, довернуть ствол и следующему. Раз, два, три, четыре, шаг назад, пять, шесть. Падали чубаки, брызгали чистой, очень живой кровью, теснили полумертвого. 12, 13, 14. Колено задел удар бруса. Равновесие держим. От дверей лезут. 20, 21. В лоб не попал. 27, 28. Смена. Пришлось отступить уже к углу, отдав и авиакассы, и почти весь вестибюль. Может, и к лучшему. Автомат можно было просто отдавать назад. Полубогиня принимала, меняла магазин, передергивала затвор. Игорь в эту паузу отрабатывал пистолетом, переводя ствол с морды на морду почти в упор. Вспышка обжигала лохму чубак, казалось, сдувая головы. Обрывки шеи выбрасывали розовую взвесь. 15, 16. Лежат как шпроты, но лезут, лезут. «Заряжать нечем!» — крикнула ворона, отдавая автомат. «Только в рожках!» «Понял». Автомат встретил пулей очередную харю. Существо повалилось, кажется, уже мертвое, пытаясь укусить за колено. «Сейчас сомнут. Патроны только внизу, на складе. Попробуй сейчас туда пробейся». «Ничего. Еще почти сотня автоматных, да три кассеты к Несте. Повезет, вестибюль доверху набьем». 17, 18. «Сзади!» — крикнула ворона. Игорь не услышал. Почувствовал, что им стреляют в спину. В тыловом коридоре у межэтажной лестницы пригнулись темные мелкие фигуры. Не чубаки. Вспышки выстрелов, Вероника едва не роняет пистолет и кассету. Ей в руку ударила пуля, с гнусным визгом ушла в рикошет. Вот твари! Игорь высадил в сторону лестницы магазин, пытаясь свалить всех сразу. Там падать не хотели, отвечали вспышками. АКС в руках Керста умолк, как всегда не вовремя. Но там падают. Пытаются развернуться к лестнице, но валятся. Стук Маузера пробивается даже через стоны и многоголосые «гы». Ванька-скотина засадный полк изображал. Начапирот спрыгнул в кучу тел под лестницей, заковырялся. Игоря схватили за горло, начали опрокидывать назад. Лапа Чубаки оказалась неожиданно мягкой и прохладной, но цепкой. Керст пытался устоять, стукнуть автоматом назад, но приклад у АКСа не тот. Хиленькая-легенькая рамка железка. Лицо вороны темное, абсолютно равнодушное, истинная богиня. Забрала автомат, вложила в руку Несту, выпрямилась. Вот он, лом, заслуженный, отполированный руками Петровича, частенько подрабатывающего дворником. Да и сам хозинспектор бывало брался за лаконичный инструмент. Внезапно стал мечом, кончаром, с улицы рогатиной и вообще хрен знает чем еще. Вера Ника пребывала в запредельной ярости. Ее уколы и удары в равной степени сносили как Чубак, так и облицовку стен. Игорь подумал, что никогда больше не сможет ебать столь страшное существо. Или наоборот. Все другие бабы уже не интересны, ибо это столь же прекрасно, как и страшно. Чрезвычайно уместная мысль улетучилась. Игорь стрелял из-за плеча девушки, расчищая путь. Не задеть бы огнем черное ушко. 3-4, 5-6. «Вперед! К лифтам пробиваемся!» — орал, хрипел за спиной Начо Перот. 13-14. Ворона скверно выругалась. Дотягиваться ломом больше было не до кого. Оседала каменная пыль, сползали по стене потеки красного. Вестибюль был на 2/3 полон телами. Словно заглядываешь в огромную морозилку. Только здесь все свежее. Было слышно, как в дверях возятся, пытаясь растащить тела, но там работы порядком. «Чего встали?» — пробормотал Вано. «Сейчас стрелки подтянутся, накроют. На этажах еще две группы, не меньше. Я, конечно, проредил, но где их всех перебьешь? А вы какого черта не в подвал отходили, а к лестнице пятились?» «Да кто его знает, товарищ начальник? Вы руководство на самотек бросили, вот и...» «Да шутишься, Игореха! Им же подвал нужен! Хорошо, что не осознали этой... гекатомбой увлеклись!» «Гекатомбой», — поправила ворона. «Ни один гекфин здесь не пострадал, я надеюсь». Она посмотрела на Игоря. «Впечатлен», — признался Керст. «Пока не понял, в какую сторону, но эмоции очень сильные». «Товарищи!» «Идите в жопу со своими игрищами!» — возмутился Начо Перот. «Сейчас отходим в подвал, закрепляемся, пока они по подвальному коридору не просочились. Ничего, еще продержимся. Жаль, трофеи никакие!» Вано с отвращением посмотрел на облезлый Макаров в своей руке. «Неимущий спецназ у этой психи. Исключительно на численное превосходство надеются выродки. Вообще они странные. Определенно больные. Видимо, это псих-зараза сказывается. Впрочем, нам-то что до их бандитской природы? Наше дело — не пустить». «В подвале нас тупо завалят мясом», — предположил Игорь. «Это ты правильно мыслишь. А копаться на высоте, на просторе, было бы куда предпочтительнее. Но что нам дано, то дано», — напомнил Начо Перот. «Что, если я их с фланга тыла взрючу? Лифты пока работают». «А если тупо застрянешь? Обстановка нестандартная». «Лифтам пофиг, они механические. Встанут, стопор сниму, дверь отожму. Не в первый раз». «Что ж, подергать было бы не худо. Ничего не теряем, кроме своих цепей. Только это...» Вано поколебался. «На этажах худо. Кто не ушел, заразились, имею в виду». «Я уже чувствую», — неохотно признал Игорь и нажал кнопку лифта. Ворона ничего не сказала, только передала последний снаряженный рожок. Двери закрывались, было слышно, как Начо Перот сказал полубогине. «Бери свой шансовый ударный и пошли укрепляться. Не волнуйся, вернется он, не маленький». «Все верно. И что терять нечего, и что не маленький». И что иной раз достаточно в глаза посмотреть. Не только ебаться с тобой хотят, но и беспокоятся. Кстати, как получается, что глаза без зрачков настолько выразительны? Раздумывая над этой смягчающей мандраж загадкой, Керст ехал на шестой этаж. Рисковать так рисковать. Если удастся оттянуть чужаков от подвала, дело того стоит. Замечательный лифт не подкачал. Доставил до места назначения. Игорь сделал короткий шаг на пустую площадку, прислушался. Враг где-то дальше, судя по неясным звукам. На чужого он наткнулся у центральной лестницы. Человек сидел на корточках, прижавшись спиной к стене, опирался локтем об урну. Бессмысленно глянул на остановившегося на верхней площадке Керста и словно проснулся. Мгновенно подобрался, прыгнул с корточек, сутулая в джинсовом костюме жаба. Поймал пулю лицом, рухнул обмякшей куклой. Внизу невнятно закричали, мелькнули в лестничном пролете задранные головы, сверкнули выстрелы. Пистолеты или револьверы, всего пара, да хрен вы оттуда попадете. Керст пустил вниз короткую очередь, приманивая. Было слышно, как побежали, разумно держась ближе к стенам, кратко переговариваясь. Ну и хорошо. Знание театра военных действий — большое преимущество. Архитектурно межкнига делилась на две неравных части с перепадом уровней. Большую с лифтами и широкой лестницей, и малую с единственным пассажирским лифтом-гробиком, но опять же лестницей, пусть и узкой. До первого этажа лифт доходил, а лестница оканчивалась тупиком на втором этаже. В былые, незакольцованные и мирные дни случайные посетители межкниги гарантированно оказывались в капкане, плутали, ловя за рукава аборигенов и трогательно моля указать, где выход. Собственно говоря, никакого тупика там не было. Можно было пройти и через кабинеты, и сквозь бывшую курилку, соединявшую обе лестницы. Но догадаться об этом, не зная планировки, мудрено. Пока Игорь петлять не собирался, отошел вглубь малого коридора, сел на коротких ступенях лестницы перепада. Камень неприятно холодил задницу. Да, где кончаются плюсы и начинаются минусы, не особо поймешь. К примеру, в процессе секса потом не обливаешься, зато все время малость зябка. Вот они, четверо. Двое впереди пытаются смотреть сразу в оба коридора, пистолеты по-полицейски в двуручном хвате. Но нам с АКС пофиг, профи вы или просто кино смотрели. Скрытый в лестничном окопчике Керст аккуратно надавил спуск. Трое рухнули сразу. Ответно выстрелить из них успел лишь один. Последний чужак бежать даже не думал, бормоча: «Но стреляй, тварь!» Он шел к Керсту. В руке длинный нож или заточка. Керст выстрелил ему в грудь. В отличие от чубак, эти, разумные, на пулю были слабоваты. Прислушиваясь, Игорь выдернул из руки мертвеца пистолет. С виду что-то относительно современное. Вальтер, что ли? Запасных магазинов не видно, обыскивать некогда. Еще револьвер валялся. Этот вообще с виду неубедительный, дачно-гражданский. Спешить нужно. Как бы враг на подвал не навалился. По головам, чубак, едва ли проскочишь. Керст, привлекая внимание, выстрелил в межлестничный проем. После второго поворота барабана револьвер защелкал в холостую. Прав на чоперот. Неподготовленный противник лезет. Шальной. Снизу откликнулись вопросительным криком. Ладно, заметили, уже польза. Хозинспектор зарысил к малой лестнице. Лифтом рисковать не будем. Четвертый этаж. Игорь прошел коротким коридором между лестниц. Лежали раскинутые и скрюченные тела, россыпь гильз. Вано здесь порядком повоевал, набил гостей. Выше по главной лестнице раздавались осторожные шаги, шепот. Взбираются, логично считая, что на шестом этаже засада. Но логики в запутанном лабиринте межкниги маловато. Да и полумертвый разум Керста особой правильностью построения не отличается. Так что со спины вас будут бить. Растоптанные кроссовки ступали бесшумно, но дичь все же вспугнули. Из дверей родного хозотдела вывалился некто пошатывающийся, глубоко чуждый, громогласно рыгнул и уставился на Керста с изготовленным автоматом. «Нет, менять план не будем». Игорь шагнул к стене, различил вверху тени, всадил в них очередь. На этот раз в ответ успели вдоволь пострелять и даже задели. И все же армейский автомат давит короткостволы, как таежный секач городских шавок. Вверху попадали, застонали, с пальбой закончили. Игорь, шепотом матерясь, бил прикладом АКСа по загривку безумца, вцепившегося в ногу Керста. Зубы у чужака были так себе. Как ни пытался рвать, толком не получалось и прокусить плотный камуфляж. Но и не отпускал скотина. Это тот из коридора. Улучил момент, подскочил под люка. Пришлось развернуть автомат, потратить пулю и снести гаду полчерепа. Игорь отряхнул с брюк вязкие капли. С верхних ступеней тоже текло. Багровый ручеек капал в пролет. Плафон над лестничной площадкой разбила пуля, но сама лампа уцелела. Это правильно, а то возись с цоколем. Пощипывала пожеванную ногу, но больше беспокоила рука. Бицепс разорвала пуля, кость тоже задела, соднила ощутимо. И кровь течет. У Керстов с кровопотерями попроще, но все же. Драть на бинт одежду кусачего чужака не хотелось. С виду откровенный бомжара, да еще и датый. Перегаром даже из уполовиненного черепа прет. Взгляд этого безумца помнился, хоть и пьяный, а такая злоба бешеная. В хозотделе аптечка есть, зайти по-быстрому. В отделе оказалось погано. Урчали, топали, хрипели и чавкали, словно и не было пальбы за стеной. Пахло немытыми телами, мочой, водкой и очень живым потом. Человек 6 поспешно жрали, топтались в очереди к сдвинутым столам. Среди бутылок, рассыпанных фисташек, селедочных голов и пакетов с соками, лежала исполнительная, держала огромные ляжки задранными, блаженно ахала, принимала. Дорвалась под конец. Повезло. Хари повернулись к Керсту, гнилозубо оскалились. Нечто, еще недавно бывшее тать Ваной, возопило матерно. Игорь раздавал пули экономно, без особой спешки. В него опять успели попасть. На этот раз банкой шпрот. Хорошо, что почти опустошенный. Все равно бронежилет маслом испоганили. Керст, стараясь не наступать на лица и животы, прошел к шкафу. Аптечка стояла на месте, жгут резиновый имелся, пакет первой помощи, все на месте. И ополовиненная бутылка коньяка нашлась. Плеснул на дырку в мясе руки, в рот. Стало чуть лучше. Игорь выбрался в коридор. Вот такая она, значит, психа. Впрочем, исполнительная давно, наверное, была инфицирована. Нынче обострилась у нее. В любом случае, смерть ей ничуть не к лицу. У, забыть бы. А внизу все еще тихо. Не атакуют подвал. Хотя, судя по часам, всего 9 минут прошло. Не успели подтянуть силы? Второй! Ожила рация. Куда запропастился? Возвращаюсь как раз. Осторожнее! Выдвигаются чубаки к подвальной лестнице. Типа разведки боем. Понял тебя? Как раз будет. «Ты наглый на лифте, что ли? Тьфу!» В кабине Игорь поменял магазин. Рука почти не мешала. Кровь редко капала на пол. Куртка, конечно, на выброс. Вот что об этом думать. Зашипели двери. Керст начал стрелять в увеличивающуюся щель, едва увидев за ней шерстистые тела. Столпившиеся чубаки задвигались, заметались. Удара во фланг не ожидали. Игорю пришлось вжимать в угол лифтовой кабины. Бессмысленные существа ввалились и внутрь, скребли лапами с рыжими когтями. От подвальной лестницы бил из маузера начоперот. Игорь перебрался через подергивающиеся трупы, пришлось опираться здоровой рукой. На ощупь чубаки оказались вроде китайских мохнатых игрушек, только чересчур твердые. «Рука?» — поинтересовался начоперот, втискивая в маузер новую обойму. «Работает пока», — отозвался Игорь. Рука вроде действовала, но в целом было не очень хорошо. Заваленный телами предбанник перед лифтами слегка покачивался. От каменной пыли От исклеванных пулями стен и запаха крови дыхание затруднилось. Слишком живо тело и чувство Керста. Сейчас бы наоборот. «Соберись, не обманывайся», — понимающе потребовал Вано. «Сейчас сила важна. Что толку просто стоять тенью да следить, как прут? Их еще тьма. Драться нужно». Керсты смотрели в сторону вестибюля. В ту сторону Чубаки лежали однослойно, а за углом вновь начиналась груда. Мрамора пола вообще не видно. Багровое кровавое болото с клочками шерсти и блестками гильз. В вестибюле топтались и густо дышали. Сколько там чужаков уместится? Сотня? Полторы? Внезапно там задвигались, взволновались. Керсты вскинули оружие. Где-то в районе развалин ресепшена внезапно взвизгнули и возмутились. «Это чего? Шмандец какой! Предупреждать нужно! Куда лапы, лохматка? Убери, говорю!» Тихо уснул схлопотавший ножом Чубакка, потом проорали «Держитесь, хлопцы!» и все стихло. Лоутка заглядывала. Или вообще глюки начались? Озадачился Начо Пирот. «Ладно, отходим. Тебе попить нужно, а здесь тихо не подойдут, поднавалено». На лестнице Игорь пытался обтереть о ступени подошвы кроссовок. Да где там? Прилипали и чавкали. В подвальном коридоре высились баррикады, перекрывающие подходы к складу и сопутствующим помещениям. Проходы оставлены узкие, боком едва протиснешься. «Здесь еще порядком гадов положим», — заверил Начо Пирот. «Жаль, с патронами туговато». Ворона смотрела из-под лобья. Не столько на инспектора, сколько на его руку. «И что такая трагическая пауза?» — удивился Вано. «Обычное дело. Не в домино, небось, сели играть. Дай хлебнуть бодрящего, да перевязывай человека». «Я не умею», — сказала Ворона. «Обалдеть! Столько смен прожить и такие пробелы в элементарной подготовке!» — возмутился Начо Пирот и полез за бинтами. «Ты, Верка, не перестаешь удивлять!» Разлохмаченный рукав камуфляжа комсомолец срезал, бинт ложился корявыми, но уверенными витками. Игорь цедил спирт. Ворона налила стакан до краев, очень уместная доза. «Встретим у первой баррикады, желательно навалить их поболее, чтобы наглухо пробку забить», — излагал Начо Пирот план очередного этапа баталии. «Допустим, Чубак им не жалко, погонят в легкую. Но зачем? Должны они понимать, что пробка нам на руку». «Понимать они понимают, но толковых штурмовых групп не имеют. Наверное, еще не подошли. С другой стороны, правильного штурма все равно не выйдет. Нас тут без взрывчатки и огнеметов попробуй возьми. А эти средства исключаются. Остается переть в лоб». «Но наверху были не такие уж тупые», — возразил хозинспектор. «Это ты по-настоящему опытных бойцов не видел», — пренебрежительно поморщился Вано. «Нет их у психи, ну или очень мало. Потому и держимся. Но отсутствие серьезных сюрпризов действительно странно. Пусть не боевых, а психических. По идее, именно ими психа и должна давить. Кстати, пустота со стороны бойлерной настораживает. Должны уж тамошний коридор нащупать. Должны!» «Если они идейные, то могут исключительно в лоб идти», — тихо сказала Ворона. «Ты не намекай», — обиделся Начо Пирот. «Одно дело — открытое партсобрание, искренность и прямота, другое — боевой штурм. Бывало, и мы в лоб ходили, но то в виде исключения. Или по глупости отдельно взятых непрофессиональных командиров-самодуров. Дураки всегда найдутся. Но ты не обобщай. Мне, может, Чубак тоже немного жаль». Керсты ощутили движение у противника и одновременно встали. «Идут?» Ворона еще слабо чувствовала здешний дом. «Куда же они денутся?» Начо Пирот оправил ремень. «Но не суетятся, что тоже хорошо». «Игорь, вам лучше?» — осторожно спросила девушка. «Намного. Передохнул. Да и вообще, ваша близость меня бодрит и тонизирует», — заверил хозинспектор. «Да? Жаль, что время не позволяет», — согласилась полубогиня. «Когда же вы с этой аморальщиной закруглитесь?» — застонал Начо Пирот и ушел в коридор. «В какой-то мере Ванечка прав», — прошептала ворона, оттирая клочком бинта присохшие кровавые кляксы с лица друга-любовника. «Но мне жаль, что все заканчивается. Ебались мы просто восхитительно». «Еще бы!» — Игорь лизнул ее в пальцы. «Поберегите себя, милая птица, а?» «И вы», — попросила полубогиня. «Если все обойдется, я хочу опять, как тогда, в нескучном». «Непременно». В коридоре бахнул маузер командира. Вот непременно любая лирика маузером обламывается. Налево уходил длинный коридор бойлерной, направо — короткий проход к грузовому люку и лестнице к лифтам. «Высунулся, получил!» — Вано указал стволом на лежащего под лестницей Чубакку. «Остальные топчутся и менжуются. Видимо, сигнала ждут». Послышались шаги со стороны бойлерного коридора. «Так-так, выходит, это я сигнал и дал», — сообразил опытный комсомолец. «Разумно, на радио они экономят». Шуточка осталась на языке, поскольку керсты увидели, кто приближается по коридору. Свои там были, в смысле хорошо знакомые. Игорь различил лица водителей и экспедиторов, красавца юрконсульта, добрейшую машинистку Раечку, вроде бы давно ушедшую из межкниги, сдержанного мастера-телефониста. И Петрович здесь шел со своим классическим фанерным плотничьим ящиком с инструментами, и унылый Валентин Александрович тащился, животик с язвой поглаживая. Были и незнакомые люди, большей частью в картузах и кепках, частью усатые, частью весьма привлекательные. Вот девушка в полосатой блузе и платочке, так и вообще картинка. Понятно, это из знакомых товарища Начапирота. Толпа приостановилась, из-за спин переднего ряда вытолкали ладную невысокую фигурку. Вика была в черной кожаной юбке и снежно-белой блузке, одной из своих любимых. «Вот он, сюрприз», — пробормотал Вано. «Ты, главное, не вздумай купиться. Полагаю, это наваждение. Да, явные оборотни, на вроде нашей лаутки. Понимаешь?» «Понимаю». Хозинспектор оперся подбородком о затыльник автомата. АКС опирался о баррикадный металлический шкаф, за заграждением горели обрешоченные лампы, а в их свете стояли отлично знакомые люди. Имелись в подобном положении дел явные нестыковки. К примеру, просто невозможно разом видеть в узком коридоре стольких людей. Да и иное искажалось. Но люди, наверное, были настоящими, живыми. Или нет? «Не имеет значения», — отчетливо сказал Начо Пирот. «Мы никого не пропустим». «Да». В горле у Игоря стоял ком. «Блин, совсем как у живого. Давай ты по моим, я по твоим. Очень прошу». «Хорошая мысль», — одобрил Вано. «Огонь!» И все же сразу нажать спуск не получилось. А те люди осознали, что их будут убивать, и бросились вперед. Петрович, скалясь, выдернул из ящика длиннющую самодельную отвертку. В руках остальных появились ножи, монтировки, арматурины и бутылочные розочки. Застучал комсомольский маузер. Игорь срезал автоматом правый фланг. Правый, потому что в центр смотреть не мог. Сменить магазин. В голову ближайшему. Лопается лицо в очках. Убивать сейчас легче. Давно исчезло под телами черно-белое пятно. Стреляем точнее, четче, двухпатронными сериями. Своим мы лишней пули не пожалеем, чтоб наверняка, чтоб без мучений. «Ади!» — донеслось металлическое карканье вороны. С лестницы от лифтов во фланг обороняющимся хлынули Чубакки. «Отходим!» — приказал Начо Пирот. Зажимаемые с двух сторон керсты пытались отскочить за следующую баррикаду. Поздновато. Игорь стрелял в упор. Его били, рвали за одежду, пытались повалить. Рыжая шерсть, твид пиджаков, окровавленные локти, чей-то домашний халат, стук маузера, рев и хриплое дыхание — все это захлестнуло, прижало к трубам на стене. Автомат вырвался из рук, исчез. Отпихивая искаженное с густыми усами лицо, керст выдернул из кобуры пистолет. Не поднять. Выстрел Несты разнес чье-то колено. Игорь, стреляя вновь и вновь, не видя куда, К стене прижимали все сильнее, хрустел позвоночник, сверху перла сплошная масса чубак, давя все и всех. Заскрипели створки грузового люка, взломали снаружи. Оттуда повалили все те же рыжие шерстистые тела. Сейчас расплющат. «Господа, задену!» Перекрывая крики, треск плюющихся шкафов и костей, предупредил металлический голос. На миг появился просвет. Стояла в нем черная фигура, в подоткнутой выше колен юбке, держала лом двумя руками. Гладкие длинные ноги словно приросли к полу, двигалась лишь верхняя часть. Безжалостно разбрасывал чугун рук, и сталь лома все живое сминалась под железом плоть. Богиня забытой конституции, Ника самомосковская подвальная. Игорь помог из пистолета. На миг пространство вокруг летающего дома стало еще шире, но Неста сказала щелк и откатила затвор. Керст, нащупывая патронную кассету, пополз по шевелящимся телам к тыловой баррикаде. Проход до половины высоты заполняли мертвые и раненые тела. «Мясорубка, не иначе!» — прохрипел, оказавшийся уже за редутом, Нача Перот. «Ника, отскочи!» Богиня, грозно помахивая ломом, попятилась, отяжелевшие ноги проминали тела, из умирающей груды тянулись к полубогине руки и лапы, хватали заточенные лодыжки. Игорь снес разрывной пулей особо цепкую лапу. «А ну, за стену, живенько!» — руководил Вано, доставая из кармана гранату, вполне брутальную, порядком обтертую эвку. «Откуда?» — тупо спросил Игорь, пытаясь помочь подруге протиснуться в проход баррикады. Веса сейчас в вороне было тонны полторы, не меньше. «Берег заначку!» Нач Оперот грустно и бережно выдернул чеку. Граната улетела к грузовому люку. Игорь увлек чугунную соратницу за выступ стены. Грохнуло не особо, но пол дрогнул, и посыпалась штукатурка. Неопытная ворона ойкнула. «Фигня! Инструмент пока оботри!» — скомандовал Вано. «А ты, Игореха, чего автомат бросил? Разве патроны все?» «Вышибло!» Игорь принял внезапно вернувшийся АКС. «А еще гранату? За угол?» «Нету! Одна современность в резерве осталась, а ей я не особо верю. Прибережем на крайняк! Твою мать!» На этот раз паузы между атаками практически не дали. Наперли сразу. Людей в массе атакующих почти не было, только какой-то гад, заглядывая в грузовой люк, пытался стрелять из двустволки. Этого утятника Игорь срезал, но легче не стало. Чубаки напирали сотнями тел, стрелять в ближайших было бессмысленно, они и так стояли мертвыми, упасть было некуда. Керсты пытались поверху накрыть подступы к лестнице, там-то живая мускульная ворочалась. Но тщетно. Мертвые и живые чубаки превратились в бесчувственную биомассу и перли. Ворона сидела на полу, спиной удерживая баррикаду, но все равно сооружение съезжало к складу. Лишь из-под черных пяток и углов шкафов брызгали осколки кафеля. «Бестолку! Отходим!» — приказал Нача Перот. Гарнизон отскочил внутрь склада. Игорь захлопнул тяжелую дверь, снаружи ее почти тут же подперла наехавшая баррикада. «Перекур!» — Вано утер морду. «Наливай, что ли? А давай еще мою дверь проверим!» Керсты прошли в штабную. Окружной проход через бывший склад дисков давно расчистили, хотя толком здесь прибраться Игорь не успел. Ну и фиг с ним теперь уж. Как говаривает Начо Перот, сэкономим трудозатраты. В штабной было тихо. Дверь на замке, только порохом и кровью из коридора попахивает. Собственно, и не должен сюда торопиться враг. Комсомольский тюфяк и керосинка ему едва ли интересны. «Берем на всякий случай устаревшее барахло». Вано достал берданку и иное унаследованное вооружение. «У тебя патронов сколько?» «Не знаю. У нас ворона боекомплектом заведует». «Ишь ты! Обзавелся он вторым номером, возомнил. Рука как?» «Ничего, дотяну как-нибудь». «Дать бы тебе по роже! Что значит дотяну? Обязаны выстоять!» «Я и говорю, до вручения медали за мясницкую стойкость. Определенно дотяну и выстою». Вано хмыкнул. «Да, как-то оно не так пошло. Без лихости, зато с двойным фаршем. Не думал я, что так. С другой стороны, мы ворога не выбирали. Что пришло, то и бьем». На комоде тихо стукнуло. «Ожил, что ли?» — удивился Начо Пирот, глядя на телеграфный аппарат и свешивающиеся хвосты ленты. «Чего тут?» «Так, срочно вскл. Сегодня ночью, возможно, попытка...» «С этим понятно. Дальше. Все меры поддержки и содействия незамедлительно предпринимаются». «Хм, нет, приятно, конечно, но толку-то?» Вано вмял скомканную ленту в миску, чиркнул спичкой. Керсты посмотрели на веселые язычки пламени. Игорь вздохнул. «Пойдем и сами примем, а? Пусть не меры, а просто спирта, а то дадут прикурить». Принять по стакану успели. Хозинспектор почувствовал, как по венам пошла живящая и согревающая крепость. Наверное, керсты вообще могут на чистом спирте функционировать, подобно первым двигателям внутреннего сгорания немецкого товарища Николаса Отто. Гарнизон разобрал бутерброды, нарубленные полубогиней. Сама ворона сидела на полу. Кресло ее тяжести не выдерживало и блаженно затягивалось казбеком. «Вы бы все же скушали бутербродик», — попросил Игорь, жуя толстенный ломоть с домашним сыром. «Смысл? Меня и так мебель не держит. Злая сегодня», — призналась девушка. «Тут ты не права», — возвестил Начо Пирот. «Во-первых, уговор есть уговор. Питаться нужно. Во-вторых, определенная гибкость тебе не помешает. Нам сейчас главное предстоит. Согласен, маневр тут символический, но рубиться нужно с толком. Короче, ешь и не расстраивай товарищей». Полубогиня хмыкнула и не очень интеллигентно запихала в рот бутерброд. Смотреть, как черный язык слизывает с черных зубов светлые крошки сыра, было немного странно. Игорь подумал, что вот такой подругу-любовницу он почти не видел. Жалкие остатки платья-туники облегли тело и застыли, на локтях и коленях тускло блестят потертости и ссадины. На прическе глубокая борозда, несколько прядей перьев отломаны. Но все равно хороша. «Слушай, может, накинешь что?» — спросил подумавший примерно о том же Начо Пирот. «К примеру, тот же бушлат». «Безобразно?» — уточнила полубогиня. «Наоборот, классично и прекрасно», — сделал комплимент комсомолец. «Хотя прическа слегка и не вписывается. Но нам все-таки драться. И обнаженка сейчас малость лишняя». «Сомневаюсь, что меня насиловать будут», — вздохнула ворона. «Не сбыться мечте чугунной». «Тьфу, вот дура, ты все же манерная», — поморщился Вано. «Давай, бушлат накинь, смущаешь нас. Игорь, не жмотись, дай девушке ватную форму одежды. И поприличнее будет, и опять же хрупкость поубавит. А то поотшибают руки, как мраморная родственница». «Не надо руки», — попросил Игорь. «Может, бронежилет? От меня в рукопашной все равно толку мало. Посижу в уголке, постреляю». «Удивляете вы меня, сударь? Ну зачем мне ваш бронежилет?» — оскорбилась полубогиня. «Давайте уж бушлат». В камуфляжной куртке с меховым воротником ворона неожиданно оказалась миниатюрнее, изящнее и вообще. «Жаль, раньше не додумался», — пробормотал хозинспектор. «Очередной парадокс?» Девушка запахнула бушлат, эффектно качнула плечами. «Взбодрились, да?» — заныл Начо Пирот. «Тьфу на вас! Готовимся!» За дверью действительно уже неприкрыто скреблись, дребезжали и что-то двигали. «Таран готовят!» — взялся прикидывать Вано. «Там особо и не установишь. Вот же дикости средневековья!» «Ванечка, если уже до таранов дошло, может, пора?» — намекнула ворона. — «Да что ты заладила? Враки — это все миф, религиозное мракобесие. Я не он и не был никогда. Ну, как вам доказать? Вот это мое, понятно?» Комсомолец взмахнул маузером. — «Не вопи», — попросила чугунная девушка. — «Нам откуда знать? Ты и сам не поймешь». — «Именно. В любом случае нет на мне никакого выключателя, чтоб щелк и готово. Понятно, говорю». В дверь с силой ударили чем-то металлическим, увесистым. «Трубу из бойлерной притащили», — догадался Игорь. После реконструкции лежала. Черт, нужно было ее продать. «Да пер он!» — хмыкнул Начаперот, проверяя Маузер. «Вот у вас, у жуликов, всегда так. Все нужное разворуете, а ненужное оставите». «Труба трудноликвидная, ее вынести трудно», — оправдался хозинспектор. В двери били ритмично, видимо, удалось таран на какие-то козлы подвесить. Гарнизон разобрал сектора обстрела, разошелся по местам. Игорь сидел за опрокинутыми тумбами, думал, что не так уж плохо получается. Прощаться с полумертвым бытием предстоит в знакомом месте, в привычной обстановке. В двух шагах сидит уникальная девушка. Тепло и даже уютно. Если бы еще не случилось того месива со знакомыми лицами в коридоре... «Не думайте об этом, Игорь», — попросила ворона, протирая чистой вафельной тканью аккуратно разложенные магазины. «Все это морок и обман. Условность. Вот у нас еще 200 патронов осталось и чудесная граната. Давайте об этом думать». «Верные слова. И порядок с боеприпасом. Тоже верно», — одобрил со своей позиции Начаперот. «В остальном, не мы первые, не мы последние. Не позорно уйдем. Кстати, Верка, ты лом протерла? Вдруг понадобится?» «Протерт, выпрямлен, готов», — заверила девушка. «Могу бантик повязать. Кумачевый?» «Не, к чему нам излишество?» — решил комсомолец. Верхняя петля двери лопнула. Снаружи не донеслось победных криков, все так же механически били в прогнувшийся металл, было слышно поскрипывание тросов тарана. Отчетливо звякнула средняя петля, отлетели головки крупных шурупов. После следующего удара дверь перекосилась. Вано нажал кнопку гранаты и хладнокровно швырнул активированный таинственный боеприпас в образовавшуюся щель. Через 2 секунды хлопнуло. Не очень звучно, даже разочаровывающе. Зато по глазам мазнуло неслабо. И это невзирая на отсекающее прикрытие двери. Несколько секунд полумертвые глаза Керстов наполняла ярко-лимонная слепота. «Изощренно придумано», — прокомментировала полубогиня, по понятным причинам не пострадавшая. За дверью было тихо. Потом донеслось полное муки «Гы!». Затоптались сотни ног, и толпа слепо полезла в дверь. Чубак водоворотом вносила в проем, они пытались нашарить и доломать створку, но их вталкивало дальше в склад, частью оттесняло в химическую половину. Несчастные твари топтали и ломали сами себя, а уже вдавливалась новая порция. Игорь стрелял в волосатые головы, груда тел росла, шевелилась многоногим пауком, прыскала кровью, сдвигалась, катилась к центру склада, за ней ворочались относительно невредимые твари, доламывали двери. Третий магазин. Вот ползет через завал тел бодрый чубак, протискивается, цепляет мохнатой спиной потолок. Уже не ползет. Следующий. Ворона словно щитом ударила в наползающую груду крышкой стола. Отвоевала 1/4 метра. Безнадега. Их там еще сотни. Раздавят, как в бочке с сельдью. И тут все замерло. Игорь опустил автомат. Стрелять не в кого. Да и бессмысленно. Пришли гости, свинца не боящиеся. В тишине шуршали сдвигаемые тела. Мертвый завал разбирали с той стороны, но под пули не показывались. Не атака. Началось главное. В проход между наваленных практически до потолка рыжих тел вошел человек. Серый строгий костюм, полуботинки чистые, кровь не пристает. Лица у незваного гостя нет. Следовательно, не человек. Впрочем, это сразу и почувствовалось. Ворона лишь коротко глянула на безликого и продолжила вгонять последние патроны в магазин. «Щелк, щелк!» — звучало в тишине. Это было все, чем могли противостоять рядовые бойцы гарнизона. Навстречу безликому поднялся Начаперот. Маузер в опущенной руке, куртка зверски перепачкана. В остальном похожи. Оба среднего роста, оба не то, чем кажутся внешне. Безликий протянул руку, пустая ладонь раскрыта вверх. Предложение капитуляции. Положи ключи, и все кончится. Собственно, ключи от склада имелись у хозинспектора, но не о том речь. Уже и склада нет. Стены таяли, исчезал потолок. Проявилась руина каменной подклети. Периметр искрошенного бурого старинного кирпича, а посредине тянется проход вниз, полого сбегают ступни, а там... Игорю показалось, что он различил широкие лари, лежащие на них тома в массивных переплетах, все в пыли и густой паутине. Библиотека? Какая разница? Керсты — внешняя охрана. Им не дано и не нужно знать лишнего. Их служба — вот она. Тайная лестница, потрепанный гарнизон и туманный простор вокруг. Меж книги больше не было. Вскрытый полуподвал, улица, слепые окна дальних домов, сад посольства с обломанными ветвями, церковь и толпа врагов. Впрочем, отчего толпа? Это лишь остатки чубак сгрудились стадом. Дальше штурмовые группы в форме и в гражданском, пехота. Взводы и роты, сливающиеся в батальоны, легионы и хрен его знает какие еще формирования. С обеих сторон Якиманки стояли колонны техники. В основном тентованные грузовики, на некоторых торчали крупнокалиберные пулеметы, спаренные зушки, прочая дрянь. Вон торчат головы в повязках и балаклавах. В спасо-наливковском бронетехника. Рядом с обшарпанным бардаком замер ханаманг в нелепейшем серо-фуксийном камуфляже, зато с автоматическим гранатометом на броне. Сидели и стояли на машинах люди, вооруженные отнюдь не пистолетами. Обман ли? Морок ли? Пришли ли за грузом или штурмовать город? Гадать бессмысленно. Сейчас все кончится. Начо Пирот равнодушно посмотрел на требовательно протянутую руку Безликого, снял фуражку, поправил звездочку на околыше и повесил головной убор на дверцу шкафа. Капитуляции не будет. И комсомольца не будет. Преображался Начо Пирот. Не внешне. Сущность иная проступила. В руке все понявшего Безликого появилась шпага. Или рапира. Кто его разберет, то благородное оружие — длинная полоса острейшей узкой стали. Ворона перебросила командиру свою железку. Иван поймал без труда. Уже не дворницкий лом, но копье. Не длинное и не короткое. Наполовину стальное, не толстое и не тонкое. В самый раз. Дымка тумана над улицей, воинством и подвалом вздрогнула. Скрестилось оружие. Высшие силы не фехтуют, они давят, прогибают мир под себя. Так заведено изначально. Пусть чаще всего мир и не подозревает, что его прогнули, но его прогибают ежечасно. Но он, мир, чрезвычайно гибкий. Это длилось лишь мгновение. Или долгие года. Керстам не дано уследить за бегом стрелки. Они сами часть часов. Высшее напряжение и есть полный покой. Сияла тьма, темнела бездна света. Острия рапиры и копья терзали пустоту. Разверся мрак чумных кладбищ и пытошных за спиной Безликого, сияли купола храма Иоанна Воина и зелень нескучного сада за плечами Ивана Воина. И слил Безликий, наверное, от того, что поспешил. Не жест, но знак. И прыгнули в прямоугольник подвала лохматые и иные бойцы, торопливо ударил пулемет, испортила, продырявила первая строчка трассера в казенный шкаф. Как лицо глубоко не святое, но материально ответственное, хозинспектор счел, что пришел конец равновесию, и выстрелил в Безликого. О морали вспоминать было не досуг, потому целился между ног. Бахнул карабин Бердена, очевидно оказавшийся в руках Керста не совсем случайно, хотя и не помнилось, как именно. Конечно, тяжелая пуля серые дорогие брюки не прошила. Не те там были яйца, чтоб от свинца страдать. Но все же толк был. Дрогнул Безликий. Как минимум обидно великому чужаку стало. Порадоваться скромному успеху хозинспектор не успел. Набежали так, что разглядеть, в кого стреляешь, никак не успеть. Счастье, что успел автомат подхватить. Теперь пули летели в тех, кого и положено разить рядовым керстом. была в этом некая польза и облегчение. Имелся у ПМБД «Я» целый район, потом шестиэтажное здание, подвал, половина подвала, а теперь остался шкаф, что спину прикрывал и заслонял ступени вниз. Норовили незваные гости обойти преграду, напрямую вниз спрыгнуть, но в этот миг настигали их пули, а падение трупа на объект — это ничего, это допустимо в исключительных случаях. Сыпались удары и пули со всех сторон. Вздрагивал Керст, меняя кассету в пистолете. Себя жалко не было, патронов было жалко, и ворону, что рядом всех старинным топором крестила. Сейчас обоих вниз, на тайный этаж спихнут. Мелькнула над периметром, забитым живыми и мертвыми телами, огромная тень. Следом вторая, третья. Потом уж в уши невыносимо рев ворвался. Шли вдоль улицы К-58. Поливали из пушек, садили нурсами. В раз накрыл грохот канонады, довелось увидеть, как вспыхивают грузовики и разлетаются куски тел. И тут начали подниматься стены, заслонять. Через секунду сомкнулся потолок, сразу стало глухо и душно. «Кавалерия нынче громкая», — хотел сказать хозинспектор, но не получилось. Оказалось, щека прорвана насквозь, болтается лоскутами, да и с языком что-то. «Молчите! Расцарапала вас!» — просипела, озираясь, ворона. «Сгинули! Все сгинуло!» Керст и его подруга-любовница осторожно глянули на то место, где зияли ступени вниз. Ничего там не было. В смысле, валялись трупы, но пожиже, слоя в два. «Хм!» — Игорь указал вверх. «Да, за стенами определенно произошла смена. Почти спокойно там сейчас было». «А Ванечка где?» — взволновалась полубогиня. Начо Пирот оказался недалече, протискивался мимо штабелей трупов от выхода в коридор. Отсутствующий глянул на Игоря. «Сильно рубануло». Хозинспектор махнул рукой. Щеку соднило, но терпимо. Хуже, если зубы вышибло. Кто его знает, можно ли их вставить, и как у Керстов вообще со стоматологией. Иван посмотрел на ближние тела. «Не, это я помню. А дальше? Что я делал?» Игорю захотелось захохотать, но рот был полон крови. Жестом изобразил: «Стоял ты, товарищ командир». «Что? Стоял и все?» — изумился Начо Пирот. «Как столб, что ли?» «Ты, Ванечка, не просто стоял, а противостоял», — объяснила добросердечная ворона. «Все было очень возвышенно». На лице начальника ПМБД «Я» отразилась величайшая тоска. «Да что ты в самом-то деле?» — возмутилась Вера Ника. «Это было по-военному, и никакого нимба у тебя нет, не переживай». У Начо Пирота слегка отлегло. Он ткнул черным от запекшейся крови пальцем в потолок. «Орут! Должно быть заблудившийся противник! Бинтуемся и идем проверять! С патронами бережнее, считанные остались!» Орал не перепуганный противник, а межпространственный оборотень, руководящий действиями входящего в здание спецназа ФСПП. Лоут требовала зачистить все до самых жабр. Бойцы осторожно отругивались. Самоуверенная оборотень в новеньком камуфляже и фантастически лихо заломленном берете производила начальственное впечатление. Еще большее впечатление производили завалы трупов. «Охренели, парни!» Оборотень покровительственно кивнула на бойцов в кевларовых латах и глухих с фильтрами шлемах. «Не мудрено. Я как к вам заглянула, тоже малость ошалела. Но ничего, успели, а это главное». Лоут глянула на Игоря, зажимающего щеку перевязочным пакетом. «Ну, почти успели. Глаз-то цел? Ага, вижу, что цел. Впрочем, и с одним глазом люди живут. Инвалидность с лихвой наглостью нивелируют». В вышибленные двери вошла группа офицеров ФСПП, тоже вооруженная до зубов. Керстов они игнорировали, сосредоточившись на мертвецах. Но в следующей группе оказалась Мариетта, которая немедля заахала, потащила Игоря к врачам. На улице было пусто, то есть абсолютно. Ни разбитых машин, ни дымов и трупов. Лишь где-то на Октябрьской завывала полицейская сирена. В переулке стояли микроавтобусы ФСПП. несколько специализированных неотложек. «Вот этого я боюсь!» — нервно чистила Мариетта, заставляя Керста ложиться на стол носилки в неотложке. «Попадет в физиономию, и делай, что хочешь. Нет, вам-то, мужчинам, ничего, шрамы украшают. А если меня? Вдруг муж бросит?» Игорь хмыкнул. Мариетта помолчала, наблюдая, как врач готовит инструменты. Потом вздохнула. «Не бросит, конечно. Но ведь лицо выправлять — это такой абзац с обздольцем. Я этих пластических ухищрений опасаюсь». Старший сержант рассказывал об ухищрениях и направляла врача. Тот в ФСПП служил недавно и слегка тупил, поминутно теряя странного пациента. Но зашил щеку и руку отлично. Игорь пожал хирургу искусную длань и выбрался из машины. Мариетта глянула на здание и сердито сказала: «Сколько мы бьемся с этой координацией, а все равно с переброской сил запаздываем. С малыми группами еще туда-сюда, а вертолеты попробуй протисни. Технологии отстают. Нечего было полимеры в свое время просирать». «Но не все же просрали», — однобоко улыбнулся Игорь. Щека уже не мешала, да и швы на ощупь получились приличными. Из центральных дверей выносили черные мешки с трупами. Оперативно загружали в кузова специальных машин. У техников-санитаров чувствовался большой навык. «И часто так?» — спросил хозинспектор. «В таких масштабах в первый раз», — заверила старший сержант. «А так-то, конечно, случается. По 2-3 десятка двухсотых ежедневно». Игорь пошел к себе. Хотелось прополоскать рот. Спирт должен же остаться. Хотя там такой хаос, год на ремонт уйдет. Бойцы на ободранного человека внимания не обращали. Поистратились жизненные силы Керста. Совсем прозрачным стал. Даже обидно слегка. Зато встреченная у лифта Флоуд обрадовалась. «Заштопали уже? О, даже лучше, чем было. Умеют, когда захотят». Под мышкой у оборотня была зажата стопка трупных мешков. За спиной еще один, не трупный, но чем-то наполненный. Флоуд тряхнула добычей. «Хорошая тара. Не только для мертвяков годится. А вообще я с дополнением по списку к вам заходила. А тут вон как. Почти прохлопали ваши местные. Но ничего, все к лучшему». Игорь принял густо исписанный листок. Оборотень сказала, что если нужны патроны, так она в туалете на третьем этаже цинки шторы прикрыла. Лучше забрать, а то вояки найдут и бюрократию устроят. Оборотень исчезла, а Керст пошел вниз. Коридор уже очистили, но на складе было многолюдно. Выволакивали трупы. Игорь протиснулся мимо трудящихся ФСППшников, пошел по исклеванному пулями коридору. Вот об этом думать не хотелось. Ворона сидела в бойлерной и смотрела на СВЧ-печь. «Как этим пользоваться? В холодильнике курица. Надо бы нам покушать. Игорь, вы жевать можете?» Поставили готовиться курицу. Игорь спросил, где начальник. Выяснилось, что пошел по соседям. Да, еще одна проблема. Имелось ощущение, что соседки больше нет. Все же не чужая была. Чувствовали в последнее время ее присутствие. Вернулся мрачный Иван, сел у верстака. «Народу толчется. Прям какая-то бесконечная оккупация. Ладно, пока курица созреет, давайте оружие вычистим, что ли».